никогда не пакостила по мелочи, да и вообще не пакостила, но ревность и злость заставляли придумывать такие уловки, что, осуществись они, Нонна Михайловна бы торжествовала, радуясь им, но девчонку не удалось заставить стоять, скорчившись в неудобном кухонном уголке. Нонна Михайловна только злобно фыркнула и принялась за мытье чашек, придумывая следующую проказу. Девчонка таскала посуду со стола, а женщина кривила губы, вспоминая уверение мужа, что эти близнецы помогут обезопасить коридор. Не верила она этим уверениям, и следующий эпизод доказал ее правоту. Девчонка что-то задержалась в гостиной, хотя Нонна Михайловна помнила, что на обеденном столе оставались еще чашки. Вытерев досуха руки, покрасневшие от горячей воды, бойлер работал на всю катушку, недовольная, что приходится прерваться, женщина вышла из кухни и замерла у двери. Домоправитель стоял спиной к кухонной двери, а девчонка помогала ему надеть рюкзак. Неприятным, она сама почувствовала это, голосом женщина спросила, что здесь происходит. «Мы собираемся сходить в ваш корпус за продуктами». Звонко откликнулась девчонка, и домоправитель тоже обернулся на звук голоса. «Почему не по коридору?» – недовольно сказала она. «Там такая ситуация, что и я уже не в силах проходить его», – вежливо объяснил домоправитель. «Простите, что забираю у вас Алику, но она пойдет вместе со мной, чтобы набрать продуктов побольше и не ходить в Буран несколько раз». «Подождешь?» – спросила девчонка у домоправителя и побежала к лестнице. «На третий этаж», – сообразила Нонна Михайловна. «Пойти с нею, вряд ли получится что-то устроить. Если правильно поняла, девчонке нужно быстро накинуть на себя верхнюю одежду и тут же скатиться вниз, сюда, а потом уже и к выходу из корпуса». Но следующее событие вообще выбило ее из колеи. Домоправитель склонился над стулом, чтобы взять с него еще один рюкзак, поменьше, видимо, собирался отдать его той девчонке, близняшке. Не успел расправить его, открылась дверь в гостиную с лестницы. И не девчонка появилась на пороге, а ее брат, который держал за руку риэлторшу, врагиню всей семьи. И держал он ее как-то так, что сразу стало ясно, они дружны. И в этот момент Нонна Михайловна поняла, не только риэлторша, но и близнецы в сговоре, чтобы уничтожить всех их, старших, и захватить семейное гнездо в качестве добычи. «Вы куда?» – поинтересовался юноша. «В другой корпус, за продуктами. Я с вами. Мы с вами», – тихо поправила риэлторша, и Нонна Михайловна вытаращилась на нее, совершенно сбитая с толку. Зато спустя минуту напряглась так, что готова была завопить изо всех сил. Риэлторша собирается их отравить. Она будет перебирать продукты из кухни во втором корпусе и подсыпать в них яду. Вот именно в этот момент Нонна Михайловна обозлилась на себя, что не позаботилась заставить мужчин принести сюда все, что необходимо для пропитания, понадеявшись, что уж во втором-то корпусе еды будет вдосталь. Кажется, домоправитель тоже не ожидал от риэлторши помощи. Он так удивился, что не подумал скрыть своего чувства. «А вы-то зачем? Я здесь тоже застряла», – независимо сказала девчонка. «Должна же хоть чем-то оправдать свое присутствие здесь». После такого заявления юноша-близнец уставился на нее с улыбкой, а Нонна Михайловна внезапно заметила то, что должна была заметить еще раньше, как только эти двое появились на пороге гостиной. Губы обоих оказались заметно вспухшими. Они целовались. Злоба уже рвалась вперед, выплеснуться на обоих хотя бы словесно. И не только на обоих, но и на глупого домоправителя, который воспринял слова девчонки серьезно и положительно. Нонна Михайловна уже задыхалась от сильного чувства, собираясь выпалить нечто, что не понравится этим молодым, но скорым. Но, переводя взгляд с одного на другого и вернувшись к глазам юноши-близнеца, она вдруг уставилась на него. Нет, не то чтобы уставилась, но оказалась не в силах отвести собственный взгляд. Она даже моргать не могла, глядя в эти спокойные глаза. А в гостиной вдруг наступила такая тишина, что новый стук двери показался выстрелом из ружья. Вздрогнули все. Краем глаза Нонна Михайловна заметила, в гостиной появилась еще и сестра-близняшка. В отличие от нее самой, девчонка сразу догадалась, что в гостиной происходит нечто не то чтобы неприятное, но необычное, и застыла на месте, кажется, пытаясь, не мешая никому, узнать, что происходит. А юноша все еще не спускал глаз с Нонны Михайловны. И, если сначала она испугалась чего-то неведомого, то под его взглядом, серьезным, но в большей степени бесстрастным, она постепенно успокоилась так, что вскоре обмякла, забыв о личном злобном напряжении. «А-а», — выговорила наконец, Его сестра, вопросительно глядя на Нонну Михайловну, «Вам принести на кухню остатки посуды, пока мы собираемся на выход?» «Да, милочка, принеси», — спокойно откликнулась Нонна Михайловна, слегка удивляясь себе, неожиданно миролюбивой. И, бросив последний взгляд на милого юношу, брата девочки-близняшки, удалилась на кухню, не замечая, как зачастил дыханием домоправитель, глядя на Алика. Когда она вернулась в гостиную, удивленная, что грязной посуды больше не приносит, та пустовала, а скатерть на столе, давно протертая, даже высохла. Постояв немного, машинально прислушиваясь к приглушенным голосам из закрытой комнаты, где сейчас сидели ее муж и его младший брат с женой, она медленно вошла в комнату, определенную для Адриана Николаевича, а значит и для нее. Чувствовала себя Нонна Михайловна странно. Недавнее оживление ощутимо перекатилось в усталость. Не стараясь разобраться, как именно, странно, она себя чувствует, она доплелась до первой виденной кровати и свалилась на нее. И наконец-то мгновенно сумела определить, как себя чувствует. Ее будто придавили сверху чем-то тяжелым. Как будто вместо одеяла ее укрыли большой пуховой периной, громоздкой и увесистой. «Я, быстро», торопливо сказала Алька брату, собирая последние чашки ложки на небольшой поднос и благодарно кивая Игорю, который шагнул помочь. «А вы одевайтесь, идите, мы за вами». Они побежали на третий этаж. Когда преодолевали последнюю лестницу, Белоснежка встревоженно спросила, «Что ты с ней сделал?» «Понятия не имею», — весело отозвался Алик. «Просто мне хотелось, чтобы она не злилась, а то стоит, смотрит на нас и злится». «На меня, смотрит», — задумчиво уточнила Валерия и быстро ушла в свою комнату. Прихватив свою куртку, Алик терпеливо ожидал ее в гостиной третьего этажа, раздумывая о недавнем эпизоде, когда старая женщина смотрела на них с ненавистью, а он мысленно уговаривал ее: «Мы хорошие, не надо злиться на нас, вы же сами видите, мы и правда хорошие, и вам ничего не сделали». Когда девушка появилась со своим белым плащом-пуховиком, он хмыкнул: «Думаешь, ты одна ее разозлила, она злится на всех на нас, с чего ты так решил?» «Просто поймал ее взгляд, а ты?» «Ты просто захотел, чтобы она не злилась», медленно, натягивая плащ, который ей подал за спиной Алик, проговорила Валерия, и она перестала злиться. «Она не маг», напомнил он, «и она могла посчитать, что я на нее могу воздействовать, поэтому перестала выказывать свою злость и сбеж удалилась». Последнее слово он произнес, смеясь и не обращая внимания на пристальный взгляд Белоснежки, стоявшей перед зеркалом и смотревшей на его отражение. Впрочем, быстро оглядевшись, Алик быстро обнял ее за талию, слегка примяв плащ, а потом уткнулся подбородком в ее плечо так, чтобы они вместе смотрели в зеркало и касались друг друга щекой. «Что?» — спросила Белоснежка, глядя на их обоих отражение. «Мы неплохо выглядим в паре», — улыбаясь, сказал Алик. «Ты такая красивая и светлая, и я такой скромный и темный». «Скромный», — скептически пробормотала она. О собственной характеристике из его уст светлая промолчала, как будто и не слышала ее, но не удержалась и засмеялась, а потом со вздохом кивнула. «Нас ждут, идем, что ли?» Он, с очевидным разочарованием убрав руки с ее талии, выпрямился и кивнул в ответ. «Идем». Спускаясь по широким лестницам рядом с ней, он заметил, что Белоснежка поглядывает на него с еле уловимой тревогой, и велел себе запомнить выражение этих глаз, чтобы спросить потом у нее, почему изменился ее обычный бесстрастный взгляд. Он затруднялся определить, как именно она на него смотрела на него ранее. Казалось, дружески, если не влюбленно, скромно добавил он, посмеиваясь над собой. Но сейчас взгляд Белоснежки сменился на, ну, скажем, близкий к тому, что называется взволнованным или настороженным. Вошли в гостиную второго этажа, и Алик наткнулся на такой же встревоженный взгляд Игоря, который помогал Альке надевать рюкзак. Алик вопросительно поднял брови, но домоправитель вздохнул и отвернулся, продолжая распрямлять на Алькиных плечах лямки рюкзака. Что это они все таинственные такие? Но про таинственность пришлось забыть на первом этаже. Пока помощники Игоря с беспокойством вслушивались в вой и шуршание бурана за стенами прихожей, он достал из раздевалки старые вещи, которые и предложил им. «Все хранилось очень тщательно, так что не бойтесь надевать эти шарфы и палантины. Лучше закутаться хорошенько, чем потом простудиться». Через 5 минут в прихожей стоял здоровый хохот всех четверых. Закутавшись в предложенные им вещи, Как просил Игорь, будущие путешественники превратились в толстеньких тряпичных кукол из прошлого, чуть не матрешки. «А мы сможем идти-то в таком виде?» Нахохотавшись, спросила Алька у Игоря. «Посмотрим на практике», — откликнулся тот, с улыбкой глядя на нее. «Знаете, чего не хватает?» — спросил отсмеявшийся Алик. «Очков для подводного плавания». «Ну нет», — сразу открестилась от его предложения Алька. «Ты хоть немного думаешь своей головой? Представь, что будет, как только выйдешь из дома. Все стекла залипит, снег-то влажный». Все снова с удовольствием засмеялись, видимо, представили себе это зрелище. Но веселые слова и шутки, которыми обменивались участники будущего сурового похода, вылетели из их голов с той секунды, как только начали открывать входную дверь в дом. Алик, вместе с Игорем, наваливался на эту дверь, но тугая сила снаружи давила на нее, не позволяя полностью открыть. А когда в мгновенных паузах Бурана удавалось ее все же приоткрыть, в прихожую влетал яростный снежный вихрь. Наконец, получилось толкнуть дверь вперед в те бегучие секунды, когда ветер ринулся в другую сторону. На этот раз дверь будто выбили из их рук и распахнули так, что она ударилась о стену. Алик услышал, как Игорь снова прокричал, напоминая: «Выходим с левой стороны, там перила, внизу, на конце перил, веревка. Девушки, выходите, пока мы держим дверь». С непроизвольным визгом обе медленно, противостоя напору метельных вихрей, выбрались из дома. Снег сразу спрятал их в своих взвихрениях, пока Алик и Игорь пытались теперь уже закрыть входную дверь. В буйстве снежной стихии друг друга почти не видели. Оставалось надеяться только на те же перила, да и то умудрились так жестко наткнуться на Альку, кажется, что чуть не скинули ее со ступенек лестницы. Ослепшие, доверяя только веревке в своих руках, четверо кое-как доплелись до крыльца второго корпуса. Уже счастье, что ни разу не свалились по дороге. Потом сидели на первом этаже, на скамейках с кожаной обивкой, которые нашлись только в этом корпусе. Отдыхали и вытирались от мокрити на лицах, сушили глаза от слез и снега. Алька вообще сумела сбегать на второй этаж и найти там, в кухне, чайник с остатками кипятка. Сразу поставила его на плиту, и через минуты путешественники пили горячий чай с найденными в буфете зачерствевшими пряниками. Здорово пожалели, что в доме нет санок. В обратный путь часть груза пришлось везти по снегу, потому что в Аликовом пустом рюкзаке, выложенном жестким картоном от найденной коробки, сама коробка не поместилась в рюкзаке, сидел пушок. Когда кот успел сбежать на улицу, неизвестно. Как неизвестным было и то, каким образом он попал в корпус старших. Впрочем, груза все равно оказалось маловато, и Игорь разок посетовал, что надо было сообразить раньше и закупиться продуктами сразу же, в тот самый четверг, когда он привез близнецов в особняк. Алька только взглянула на него смущенно, но он заговорил уже о другом, помогая правильно связывать груз, чтобы не развалился по дороге. Перед выходом наружу Алик спросил: «Игорь, а завтра вроде погода должна бы смягчиться?» «Да, помнится, ты говорил про это». «Да погода и сейчас меняется», — вздохнул домоправитель. «Только вот меняется она слишком уж медленно, глазу незаметно». «Ну, все готовы возвращаться? Тогда вперед!» Алик улыбнулся Валерии, прежде чем закутать лицо толстым палантином, оставляя открытыми только глаза, несмотря на то, что хотелось ежиться, вспоминая, в какой кошмар им сейчас придется выйти. В душе продолжали звучать задорные слова: «Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют». Глава 17. Свой обед старая дама велела принести к себе, в спальню. Объяснила свое желание Ангелика Федоровна просто: одно дело – сидеть с молодежью, другое – слушать сетования и жалобы на жизнь унылых стариков. Мне и без того есть, от чего грустить. По пожеланию же Ангелики Федоровны, Игорь извинился перед близнецами и Валерией. К сожалению, старая дама по состоянию здоровья не может пригласить их к себе, как это было возможно утром. Молодежь не обиделась, хотя решение обедать со старшими восприняла настороженно. Впрочем, все трое в это время активно готовились к обеду в гостиной второго этажа, вместе с Нонной Михайловной и Аделаидой Степановной, которые заканчивали возиться в здешней кухне. Алика запрягли переносить на стол тяжеленные керамические супницы с горячим и прочие тяжести, в то время как девушки сервировали обеденный стол. Причем, заметил Игорь, Алика часто терялась с расположением столовых приборов, а Валерия уверенно размещала врученные ей предметы, то и дело подсказывая девушке-близняшке, что и в каком порядке расставлять на столе. Наконец на кухне поднос с обедом для хозяйки дома был собран. Игорь забрал его и в гостиной попросил: «Алика, будьте добры открыть мне дверь в комнату Ангелики Федоровны». Девушка кивнула и побежала впереди него. Игорь вошел и оглянулся, чтобы с благодарностью улыбнуться девушке. А та хмыкнула и с какой-то затаенной усмешкой взглянула на него, прежде чем осторожно закрыть за ним дверь. «Кажется, девочка благосклонно смотрит на тебя, Игорь», — проскрипела Ангелика Федоровна, сидевшая на кровати. Еще раньше она предупредила его, что ее ноги сегодня ноют больше обычного. «Кажется, из-за непогоды. Ах ты, шалунишка!» Вдруг умиленно замурлыкала хозяйка дома. Игорь аж вспотел, услышав от Ангелики Федоровны довольно странные слова, но выдохнул, присмотревшись. Пушок, наверное, проскочил между ногами Игоря, когда Алика открыла дверь в спальню. Сейчас кот бесцеремонно прыгнул на кровать и сразу боднул головой руку Ангелики Федоровны и свалился под бочок хозяйки, подставляя пушистое брюхо ее бережным пальцем. Выкладывая обед с подноса, Игорь только усмехнулся кошачьим нежностям, расставляя блюда на отдельной столешнице от столика, у которого выкрутили ножки. Это было давнее приспособление для подачи обедов на постель, он заметил. «В последнее время Пушок все чаще бегает к вам. Холодно на улице», — умиротворенно ответствовала старая дама. «Вот и тянет его туда, где тепло и уютно». «Да, Игорь, я не приступлю к обеду, пока ты не присоединишься ко мне. Итак, я жду. Принеси свой обед сюда». Странно, до этого мгновения Ангелика Федоровна ни словечком не обмолвилась, что собирается устраивать совместный обед со своим домоправителем. Но слово хозяйки дома – не пожелание, а приказ, хоть и высказанный благожелательным тоном. Игорь то ли поклонился ей, то ли кивнул, но вышел, чтобы через пару минут войти с заново наполненным подносом. Ангелика Федоровна, словно не видя его, продолжала гладить кота, перебирая его шерсть. Столешница, на которой обед был подан для нее, стояла нетронутой. Кажется, намечается серьезный разговор. Ни слова не говоря, Игорь устроился сбоку от кровати и не приступал к вопросам, дожидаясь, пока хозяйка задаст тему. Мельком вспомнилось насчет благосклонности Альки, о которой упомянула Ангелика Федоровна. Неужели речь пойдет именно об этом? Нет, Ангелика Федоровна не ханжа, и она знает, что домоправитель никогда не позволит себе ничего лишнего с ее юными родственниками. «Игорь, рассказывай, что было вчера и сегодня», — сухо велела хозяйка дома. Судя по всему, приключений в доме было достаточно. Она выговорила это, когда кот вытянулся вдоль ее бедра и принялся хрустеть кошачьим кормом, обнаруженным им в подсунутой ему мисочке. «Приключения?» — Игорь успел удивиться, прежде чем понял, о чем ему толкуют. Хозяйка дома взялась за вилку, но не погрузила ее в салат, все еще глядя на домоправителя. Он принял положение, что она не начнет есть, пока не услышит первые слова обо всех его наблюдениях. У Алика пробудился еще один дар, немедленно начал он и замолчал, не зная, как продолжить далее. Ангелика Федоровна помогла наводящими вопросами. «Что за дар, он, Лиль?» – высказался домоправитель несколько смущенно. «Вот как, он использовал дар на Валерии?» «Нет, на Нонне Михайловне». «Что о?» «Понимаю ваше изумление», – заторопился Игорь с объяснением, но ничего предосудительного не было. Нонна Михайловна, простецки говоря, наехала на него, и юноша довольно тонко успокоил ее, но без использования дара во всей его силе. Он лишь коснулся ее, заставил ее поверить, что он симпатичен ей. «Ах, вот оно что!» Ангелика Федоровна воткнула наконец вилку в салат, озадаченно качая головой. «Поэтому я боюсь, что вы не совсем правильно поняли об Алике и ее благосклонности ко мне», снова заспешил домоправитель. «Мне кажется, она тоже пытается использовать силы Лиля на мне, хотя причины я не понимаю. Может, потому она и пытается их использовать, чтобы ты понял», задалась риторическим вопросом совершенно довольная Ангелика Федоровна, с улыбкой поглядывая на смущенного домоправителя. Игорь предпочел отмолчаться. Он знал лишь теоретически, что магическая сила, академически определенная им как сила Леля, бывает страшна, заставляя человека влюбляться в мага Леля, строго говоря, без предупреждения с одной из сторон. Воздействие на человека этой силы превращает личность буквально в раба, почитающего свое любимое божество. Едва только заметив, что Алик использует эту силу, Игорь, перепуганный до чертиков, немедленно возвел вокруг себя дополнительные защиты и оказался прав, заметив загадочную улыбку Алики. Ему девушка нравилась, но он не хотел для себя судьбы любовника-невольника. «Итак, ты считаешь, что он, Алик, использует силу непроизвольно?» «Да, считаю». Он пока еще только заметил, что определенные слова, сказанные с определенной силой, могут действовать на другого так, как ему хочется. «А Валерия, значит, влюблена серьезно?» «Да, серьезно». «Правда, теперь она может начать сопротивляться настоящей влюбленности». «Почему?» «Она видела, как Алик использует силы Леля против Нонны Михайловны. Она может начать сомневаться, что чувства ее и Алика искренни». Хозяйка промолчала, доедая салат, а затем, коротко взглянув на заснувшего возле нее кота, проговорила: «Пусть сомневается, в ее случае это неплохо». Игорь открыл рот спросить, почему хозяйка дома так думает, но Ангелика Федоровна склонилась над тарелкой с салатом, и это ее движение дало ему время понять, что неожиданные слова сказаны не ему. Старая дама просто оценила ситуацию и высказала свое представление о ней, как она это видела. Когда приступили к горячему, без вопросительных интонаций она сказала: «Ты думаешь, что Алика может догадаться о даре Леля, присущем ей, поэтому ты спрятался?» Также намеком Игорь ответил: «Девушка очень сильная. Недавно она попала в историю, которая весьма болезненно ударила по ее самолюбию. Она может думать, что сумеет меня влюбить в себя, если использует нечто, что она чувствует, но контролировать пока не может. Может думать, что любовное подчинение поможет ей справиться с болью от предательства». И забрал опустевшую тарелку из-под супа пюре, чтобы придвинуть к хозяйке следующее блюдо. Опустив руки, Ангелика Федоровна слепо смотрела на тарелку, а потом подняла на домоправителя глаза и покачала головой. «Ты так и не понял, Игорь, хотя мы с тобой часто говорили об этом». Дом размыл ее обиду. «Девочка чиста от помыслов насильно склонить тебя к чувству». К его облегчению, она не договорила, к какому именно. Впрочем, и так ясно. А потом хозяйка дома слегка фыркнула, словно напроказившая девчонка: «Ты же видишь, Игорь, так не забывай смотреть на девочку сквозь призму магического видения, и тогда будешь спокоен». Домоправитель с трудом проглотил ложку супа и осмелился спросить: «Ангелика Федоровна, чего вы добиваетесь? Как вы хотите использовать близнецов, чтобы выжил дом?» «Маг-репетитор, которому я доверила обучение своих правнуков, спрашивает меня об этом». Насмешливо удивилась хозяйка дома: «У тебя прекрасная голова, Игорь. Если ты подумаешь немного, ты сам поймешь, что можно сделать в старом доме, заклятом на смерть, если в нем появилась энергичная молодежь». «Еще новости?» «Больше нет», — несколько виновато ответил домоправитель. «Тогда поболтаем о том, что скучно, но привычно», — добродушно решила Ангелика Федоровна. «О погоде, например». Игорь невольно взглянул на окна с налипшим на них снегом, а хозяйка дома только улыбнулась, тоже переведя взгляд на мутные стекла. Через полчаса Игорь собрал посуду, и Ангелика Федоровна напомнила ему, что он сейчас идет в комнату Алики, продолжать обучение девушки универсальным магическим приемам. Алика она просила прислать еще через полчаса. Когда домоправитель вышел из комнаты, Ангелика Федоровна успела заметить в гостиной фигурку Алики. Девушка, видимо, ожидала его выхода, поскольку сразу придержала дверь в спальню, чтобы домоправителю было удобно выходить с грузом. Дверь вновь плотно закрылась. Ангелика Федоровна знала, что без стука к ней никто не войдет. Более того, знала, что ближайшие полчаса она проведет в одиночестве. Игорь, помня об этом промежутке времени, предупредит всех, чтобы хозяйку дома не тревожили. Разбудив кота своим неловким движением, она погладила его, утешая лаской, и сумела встать на ноги. Дотянувшись до стула, с помощью Игоря, когда-то превращенного чуть ли не в медицинскую каталку, опираясь на его спинку, она добралась до ближайшего окна в своей спальне. Некоторое время она отдыхала от слишком активного для себя движения, а потом внимательно осмотрела стекло. Хмыкнув, она подышала на него, а затем подняла руку. Тощий палец в морщинистой коже твердо нарисовал на необычном полотне формулу из магических знаков, подкрепленную фразой на древнегреческом. Рука чуть не упала, обессилев от слишком сильного напряжения быть поднятой. Но рот хозяйки дома победно скривился. Она таки сумела выполнить то, чего боялась не сделать в своем довольно беспомощном состоянии. Она сделала и, толкая стул вперед, вернулась к кровати. Кот, уже сидевший возле кровати, пристально проследил за всеми перемещениями хозяйки и ее манипуляциями. Выждав, когда она устроится на постели, животное, нисколько не сомневаясь, прыгнуло и вновь улеглось рядом. Обед за общим столом прошел спокойно. Алик заметил лишь, что та самая Нонна Михайловна ни разу не зашла к своей дочери, несмотря на то, что поводом переехать во второй корпус дома было именно ее желание позаботиться о дочери. За столом она не бушевала, хотя Алик опасался какого-нибудь скандала, но нет, она, закончив с обедом, быстро удалилась на кухню, в которой явно чувствовала себя свободнее, чем где-либо в этом доме. Пришел Игорь и велел Альке пойти с ним заниматься. Наблюдавший за всеми Алик, немного удивился. Домоправитель заметно изменился, общаясь с его сестрой, как будто она превратилась в нечто хрустальное, и он боится ее задеть и разбить. Узнав, что, по словам Игоря, Ангелика Федоровна просила его самого зайти к ней чуть позже, Алик огляделся. Несмотря ни на что, Валерия ушла с женщинами на кухню. Значит, немного свободного времени у него есть. Он смылся на первый этаж, решив, что здесь-то ему никто не помешает, и разложил собственную колоду Таро, чтобы выяснить, что происходит с Игорем. Нет, Алик знал, что тот не тронет его сестры, но на всякий случай, и поразился. Игорь в самом деле боится Альки. Некоторое время он использовал все расклады, какие знал, но причины Игоревой боязни так и не разгадал. Разве что узнал о том, что домоправитель окружил себя сильнейшей защитой от любых угроз со стороны. Алик пожал плечами и вернулся в гостиную второго этажа, чтобы дождаться, пока освободится Валерия. Он помнил, что уже осталось меньше назначенного переждать получаса, но хотел увидеть Белоснежку, так хотел, словно ей скоро уезжать. Поэтому сел на маленький диван, чтобы не расслабляться и держать под контролем дверь на кухню. Она вышла за 10 минут до его занятия с бабулей. «Наконец-то», — сердито сказал он, пока Валерия оглядывалась, кажется, выискивая, чем еще заняться. «Что, наконец-то?» — удивилась Белоснежка. «У меня осталось 10 минут, пока я могу посидеть с тобой. А потом что? А потом, гори оно все синим пламенем. Главное, чтобы эти 10 минут с тобой посидеть. Иди сюда, посидим. Ты и в самом деле думаешь, что 10-минутное сидение – это что-то значит?» – скептически спросила она, подойдя и встав перед ним. Он даже рассердился. «Садись, осталось 8 минут», – велел он. Белоснежка стояла в трех шагах от него и внимательно рассматривала. Алик склонил голову. Странно она смотрела, да и он не сразу понял, что она не просто смотрит на него, а отслеживает нечто невидимое вокруг него. «На что ты смотришь?» – надоело ее молчание. И время как будто взбесилось, принялось мчаться, слишком быстро расходуя минуты и секунды. «На тебя?» «Нет, ты смотришь на что-то другое. Я смотрю на тебя, как на мага», — не замедлила она с ответом. «Не понял. Все просто. Ты раскомандовался так, как будто...» Она запнулась, оквадратив глаза. Алик мгновенно сполз с дивана и встал перед ней на колени. Улыбаясь, спросил: «А если я буду молить тебя о снисхождении, моя Белоснежка?» «Ничего себе, молить!» — отшатнулась от него девушка. «А что тебе теперь не нравится? Ты меня присвоил, моя, а еще говоришь, что будешь молить!» «Валерия», — умоляюще попросил Алик, — «ну пожалуйста, времени почти не осталось. У меня впечатление, если ты со мной не посидишь, то разразится катастрофа». Она обошла его и, подернув белые джинсы, уселась на диван. И Алик немедленно вернулся туда же, сел, руки на колени, паенькой. Валерия с любопытством посматривала на него, теперь уже без желания сбежать. «Я теперь не выгляжу, как ну этот, который командует», — встревожился Алик. «Нет, тогда можно я тебе руку пожму?» «Зачем? Хочу тебя чувствовать». Валерия вновь уставилась на него скептически. «С каждой уходящей минутой ты становишься все более наглым», — заметила она. «Сначала, сядь, теперь, руку дай тебе. Что будет потом?» Хулигански проведя ладонью по ее пальцам, Алик встал и провозгласил: «Потом я убегаю на урок, но ты меня осчастливила на многие годы вперед, Белоснежка», — и тише добавил: «Только бы никто не догадался, что ты так красива. Украдут же, и я останусь совсем один», — и торопливо направился к двери в спальню хозяйки дома, так и не заметив, как полыхают румянцем щеки Белоснежки после его слов. Посидев немного в одиночестве, но не ощущая его, Валерия вновь огляделась. «Чем заняться?» — вспомнила. Встала и пошла к спальне Лизоньки. Две другие женщины, самые старшие, все еще хозяйствовали на кухне. Лизонька же, судя по всему, проводила время у себя слишком скучно. Вспомнив об обычных игральных картах, Валерия забрала их со столика с зеркалом и подошла к двери. «Лизонька, можно к вам?» По впечатлениям, женщина чуть не запрыгала на кровати от счастья. Ведь после обеда Аделаида Степановна забрала у нее грязную посуду, пообещала принести горячего чаю, да и забыла о больной. Сообразив из жалоб Лизоньки главное, Валерия сбегала на кухню и принесла даже не чашку, а большую кружку с горячим чаем, приправленным малиновым вареньем. Одну тумбочку она подтащила ближе к кровати, чтобы Лизоньке было удобно ставить и брать эту кружку, когда захочется пить. И они вместе уселись на той же кровати и принялись играть в дурака. Лизонька оживилась, а Валерия вдруг усмехнулась, подумав, что никогда в недавней жизни не думала, что к ней могут относиться, как минимум, доброжелательно. Об Алике и его словах, от которых она таяла той, настоящей белоснежкой из метели, старалась не думать. Однако одно воспоминание о нем мимоходом, и Валерия впадала едва ли не в панику. Она видела, как неведомая ей магия постоянно льется от него к ней, обволакивая. Она предполагала, что это за магия, с которой она впервые столкнулась. Страшилась ее, но в то же время наслаждалась ее прикосновениями, а в панику впадала, потому что не могла разобраться в себе. Она в самом деле влюблена в этого неумеху мага, или это его магическое прикосновение заставляет ее испытывать странные чувства? Поведение Алика смущало, но слова о том, что она красива, как она хотела, чтобы он повторял их и повторял. Появился в ее жизни единственный человек, который позволил ей ощутить себя желанной. Более того, несмотря на страх перед Аликовой магией Леля, даже Валерия понимала, что опутывают ею человека, которого хотят, а она. И это было второе, что заставляло ее чувствовать себя желанной. Первые две игры она играла машинально, благо Лизонька только и знала, что дурака, но играть сильно не умела, а потому не мешала думать об Алике и о том, что делают с ней, Белоснежкой, его слова, которые, а она опять-таки видела это, он не сопровождал магией. Но за минуты она усмехнулась, вспомнив, как он звал ее посидеть рядышком. До окончания его занятия к ним постучались. Сначала заглянул Адриан Николаевич, который поморгал глазами, будто не веря, что его дочь играет в карты, да еще в подкидного дурака. Затем, подтащив свободный стул, присел ближе к двум картежницам. А когда закончилась текущая игра, напросился к ним в компанию. Когда в комнату заглянул Алик, он аж отшатнулся. Таким взрывом хохота встретила его ранее спокойная и тихая спальня тихой и спокойной Лизоньки. Оказалось, сюда же в поисках старшего брата заглянула и Владиславушка. Он принес стул от стола в гостиной и немедленно пристроился к игрокам, а когда следующий тур в дурака закончился, предложил сыграть, пока что на интерес, в покер. В поисках мужа примчалась сюда и Аделаида Степановна объявила, что Нонна Михайловна плохо себя чувствует и ушла полежать, отдохнуть после мытья посуды. Аделаида Степановна умела играть в покер, так что обучение остальных, несведущих в игре, пошло быстро. Подвинули к кровати Лизоньки невысокую тумбочку, чтобы можно было уместиться вокруг нее всем, показали пару туров новичкам, и те принялись за работу. Азарт горел такой, что казалось, новички всерьез собираются опустошить карманы старших, хоть и было предложено играть на условные копейки. Любой промах казался страшно смешным и страшно обидным одновременно, так что игра напоминала сборище психов, про себя решила Валерия, хохоча вместе с остальными над очередной ошибкой Лизоньки. Она видела, как заглянул в приоткрытую дверь ошарашенный Алик, как потом быстро принес еще один стул и присоседился к Адриану Николаевичу, но так, чтобы сидеть напротив нее, Белоснежки. Он тоже не знал правил, но несколько партий, и он попросил сдать карты и ему, и ее в этом сумасшедшей игре постоянно покалывало странное чувство. Дома она не ощущала себя такой вовлеченной во все перипетии жития, как здесь. Здесь, где знают не только о том, кто она, но знают, что именно она устроила заклятие на постепенную смерть этого дома. Она не ощущала себя чужой, и к ней не относились как к чужачке. Она впервые так много смеялась, да колик в животе. Впервые кричала во весь голос, радуясь выигрышам. Впервые сидела напротив человека, который, вопреки уверениям деда, что она чуть ли не уродлива, обожал ее и говорил, что она красива. А она, глядя на этого человека, словно кошка, ждала новой порции ласки от него, и, главное, знала, что получит эту порцию и не одну. Потом выяснилось, что в спальню заглянули Игорь с Аликой. Выяснилось это так. Дверь вдруг распахнулась. Кажется, в общем гаме и постоянном смехе никто не услышал, что в нее постучали. Потом появился на пороге Игорь и, улыбаясь, сообщил, что он оттащил обеденный стол к стене, а в середину гостиной поставил покерный стол, так что неплохо бы перейти из тесной спаленки в гостиную. Восторг был полнейшим. Лизоньку, испуганно охавшую во время переезда и хохотавшую от неловкости, вытащили сидящий на стуле к этому столу и закутали во все найденные трикотажные палантины. А еще во время переезда игроков Валерия получила потайной на фоне суматохи поцелуй Алика, пришедшийся в ухо, поскольку на месте не стояла, постоянно двигаясь. Старшие мужчины ходили вокруг стола, обитого зеленой тканью, всплескивали руками, приговаривая: «И как мы о нем забыли? Как? Играли до ужина». То есть мужчины играли до ужина, в то время как женщины и девушки неохотно, с завистью и оглядкой на игроков уходили на кухню. Заснувшую Нонну Михайловну дамы решили не будить, сами справиться с готовкой. Кажется, это решение пришло на волне того же азарта. Впрочем, готовили не только они, помогал Игорь, которого обрадованные дамы постоянно гоняли в кладовке второго корпуса за продуктами, хотя он честно сказал, что даже принесенных из первого маловато. Но на кухне на той же волне вдохновения шли такие импровизации, что придуманный затейницами поварихами ужин всеми был признан весьма и весьма съедобным. В последнем призналась даже разбуженная и поначалу недовольная Нонна Михайловна. А недовольная она была, думая, что сразу после сна придется возиться на кухне. А потом, придя в себя, все удивлялась взбудораженным едокам, которые ели, лишь бы доесть, а потом рвануть вновь за покерный стол, который теперь был перемещен чуть поодаль от обеденного. Выяснив же, в чем причина столь видимой взволнованности, Нонна Михайловна милостиво отпустила дам играть, только попросила перенести посуду на кухню. Игра закончилась позже, чем все привыкли ложиться спать. Закрывшись у себя, Валерия недолго просидела на кровати, мысленно перебирая все, что случилось с нею в этот день, и вздрогнула от стука в дверь. Медленно встала и подошла. «Кто там?» И услышала шепот: «Белоснежка, пошли на свидание, а?» Еле утихомирила невольный смех и сумела ответить: «Подожди немного, помаду потеряла». «Зачем тебе помада?» Страшным шепотом поразился Алик. Она открыла ему дверь, чтобы он проскользнул к ней, и объяснила: «На свидание ходит в самом красивом платье и с самым лучшим макияжем. Я здесь, у вас, в одежде, которая не подходит для свидания, но помада-то у меня где-то была. Подождешь?» «Подожду», — строго сказал Алик, снова шагая к двери. «Не забудь, свидание назначено на первом этаже, через 5 минут». Она закрыла за ним дверь, безудержно улыбаясь, а потом подошла к шкафу со встроенным зеркалом и, глядя своему отражению в глаза, прикусила губу. «Дед убьет». Глава 18. У Альки слух острый, а сон чуткий. Алик помнил об этом, тенью входя в ее спальню с уже привычной охапкой постели под мышкой. Темнота в комнате не мешала, не нужен был даже вкрадчиво рассеянный свет из окна, все еще мутного от прилипшего снега. Спальня-то мала, Алик отлично помнил, где и что. Не успел опустить мягкую поклажу на пол, чтобы расправить ее, как с кровати сестра вполголоса сказала: «Че так долго?» Вздрогнув от неожиданности, Алик тем не менее спокойно разложил тонкий матрас на расстеленном покрывале, бросил на него подушку и спросил: «А ты чего не спишь? Тебя жду». «Боюсь», — призналась Алька. «Пока тебя нет, все время вижу эти красные глаза». Только что снявший трикотажную кофту, Алик замер. «Алька, а ты помнишь, мы вместе хотели сбегать в тот коридор? Сейчас все дрыхнут. Может, сходим? Мне одного раза хватило», — проворчала сестра, глядя в потолок. «Забыл?» Даже в смутной тьме он заметил, как сильно она передернула плечами, договорив, уселся, скрестив ноги, на своем матрасе, приготовился к упрашиваниям. «Алика, в тот раз ты была одна. Это раз, ты не ожидала напороться на это гадство. И это два. И ты, насколько я понял, дошла до середины коридора. А мы только постоим на пороге. Только посмотрим. Все равно страшно», — прошептала Алька. «Я буду держать тебя за руку. И, Аль, обереги-то нам Игорь дал. Твой на тебе, свой я не снимаю. Алька, мы вооружены и очень опасны», — с улыбкой закончил Алик. Молчание в ответ оказалось таким длительным, что Алик решил: жаль, срывается удобная по секретности прогулка в таинственный коридор, которая была им задумана в ту минуту, как только стало понятно, что сестра не спит. Сначала его вытащила из коридора Белоснежка, испугавшаяся за него. Теперь вот сестра сомневается. Алька молчала и не шевелилась. Алик встал, выжидая, постоял еще немного, а потом на цыпочках зашагал к двери. «Ты куда?» – прошипела сестра, перевалившись на бок и чуть приподнявшись на локте. «В туалет», – отозвался брат. «Ну, перед сном забыл сходить, бессовестный шантажист», уже хмуро добавила она. Он замер, с надеждой вслушиваясь в полупрозрачную темноту. Знал, что Альке неприятно даже думать о страшном коридоре, но знал и то, что она острее видит, и часто примечает то, что для него бывает неожиданным. А вдруг они разберутся сами, что там такое, и сумеют освободить дом от заклятия. И опять-таки знал. Да, он порой рассуждает, как мальчишка, да и мечтает о подвигах, как мальчишка, но Алька нужна возвращать его на грешную землю. Через секунды с ее кровати донесся долгий вздох, а потом Алька шепотом велела: «Отвернись». Она оделась вмиг, чуть ли не в те же секунды, пока он торопливо застегивал пуговицы на своей кофте. Вышли тихо, оба в здешних, выданных домоправителем мягких зимних тапочках, толстых, высоких, с меховой оторочкой. В гостиной было три громадных окна, так что белый отсвет от снега помогал видеть обстановку и не натыкаться на предметы мебели. Пока шли к входной двери из гостиной на лестницу, Алекс улыбкой оглянулся на дверь в комнату Белоснежки. Сестра тоже обернулась посмотреть, видел он, но не на чью-либо дверь, а на свою. Тоже привычка, постоянно проверять, закрыла ли. Пока спускались по лестницам, Алик уже с грустью вспомнил, что бабуле Инге они так и не сумели дозвониться, предупредить, что их дома нет. Скорее всего, она переживает, ведь она не знает, что с ними и где они. Дозвониться она им тоже не может, хотя, несмотря на возраст, бабуля Инга неплохо соображает. Может, догадается до приезда домой сходить к соседке сверху, та тоже немного умеет гадать. А если поместье здешней бабули не просматривается из-за магического фона, а потому для гадалок снаружи информация закрыта, бабуля Инга встревожится, приедет, а в квартире тоже пусто. Пусть уехала на неделю, но ведь вернуться может, испугавшись их странного молчания. Или сочтет, что внуки легкомысленные, оттого не звонят, и доживет у своих до их возвращения. «Бабуля, наверное, волнуется», – прошептала Алька, спускавшаяся одновременно с ним. «Дома все брошено, хорошо, я еще посуду успела вымыть перед выходом». «Думает, наверное, куда подевались близнецы», – вздохнул Алик и улыбнулся. «Думаем одинаково». Прошли первые две лестницы, и Алька снова вздохнула, но промолчала. А когда спустились на площадку между другими двумя лестницами на первый этаж, Алик вдруг так удивился, что свернул с пути к следующей и приблизился к окну. «Аль, ты смотри, что делается!» – тихо позвал он. «Что там?» – девушка подошла и встала рядом. «Обалдеть!» – шепот скользнул по коридорам, словно приглушенный метельный порыв. За окном – тишина, метель пропала. Часть снега отвалилась от стекол, и стало видно небо, пустое, черно-синее, в мелких проколах белых звезд. Близнецы опустили глаза присмотреться к лежавшему перед ними пространству перед садом и спонтанно покачали головами. Жесткие снежные волны будто застыли в разбеге, пытаясь ворваться на только им известный берег. «Как бабуля, в смысле, Ангелика Федоровна, и обещала?» С сомнением спросила Алька, вглядываясь в снежный покров, еле видный под звездами. «Игорь завтра нет, уже сегодня отвезет нас домой, не уверен», — ответил Алик, критическим оком разглядывая снег и пытаясь что-то уловить сбоку. Последнее и озвучил. «Если увижу подъездную дорогу, скажу точно». После небольшого молчания Алька прошептала: «Ты имеешь в виду, что на дороге снега такие, не выехать?» «Все может быть», — философски откликнулся он. «Интересно, сила заклинания на метель закончилась?» — прошептала Алька. «Или кто-то другой это сделал?» Он промолчал, не зная, как ответить на вопрос, который тоже его взволновал. А потом оба повернулись к лестнице. Но, прежде чем Алик сделал шаг к ней, сестра вполголоса призналась: «Мне хочется идти туда с чем-то вроде дубинки», и уставилась на него вопросительно. Этот взгляд он понял и кивнул. «Поищем в кладовке, где Игорь лыжи оставляет». В отличие от коридоров и лестниц, где порой все же виднелись ступени и часть пола, в кладовой пришлось попытаться включить свет, настолько темно, хоть глаз выколи. Шарили возле двери, конечно, но ничего похожего на выключатель так и не нашли. Зато Алька кистью стукнулась обо что-то, что тщательно ощупала, и торжествующе зашипела: «Ура! Свечки!» Пока, открыв рот, с вверенной именно ей зажженной свечой, на пороге кладовой Алька озиралась, разглядывая незнакомое помещение. Алик старался внимательно осмотреть довольно большое пространство в поисках чего-то вроде дубинки, а потому то и дело сердился, что сестренка ему неправильно подсвечивает, а то и в спину светит, из-за чего он не видит ничего. Вообще, если быть честным, признавал Алик, даже в кладовой было страшно. Все из-за света, который, качаясь и мотаясь, уродовал все линии помещения, что-то преувеличивая, а что-то искривляя. Но, наконец, Алик пробурчал неразборчивые слова, с интонацией охотника, все-таки поймавшего нужную ему добычу. Алька попятилась из кладовой, с любопытством ожидая, что именно он нашел. Они вышли на площадку первого этажа, и тут Алик радостно показал сестре то самое нечто. Девушка некоторое время озадаченно рассматривала полированную палку длиной в полметра, в конец которой был всажен, кажется, удлиненный в те же полметра металлический совок. Это какой-то ненормальный меч, что ли? Что это? С недоумением спросила она, так и не поняв назначения предмета. Ты что? Поразился он. Да это же обувная ложка. Что о? Но, рассмотрев необыкновенную обувную ложку, больше похожую на странный меч, Алька согласилась, что это и впрямь ложка. Не понимаю только, зачем в такой форме. Длинная, бабулины сыновья, вообще-то, уже старые, заметил Алик. Им наклоняться трудно, а такая ложка им в помощь. А, если так, оставь свечу и идем. Ни за что. Что, ни за что. Свечу возьму с собой. Бери. Пожал плечами Алик и первым направился к противоположной стороне просторной прихожей. Они стояли перед дверью и как-то уж очень внимательно рассматривали дверь, запертую на обычный крючок. То есть вот крючок, и он, как помнил Алик, накинут на гнутую штуковину. И все, заперто. Алька задумчиво проговорила, а с той стороны было открыто. Думаешь, специально? Вряд ли. Они же не знали, что я напрошусь помощь. Вот только. Сестра примолкла, а потом осторожно заглянула в его лицо. «Алик, они тогда, кажется, только что проводили Валерию. Может, это она закрыла?» Кажется, она удивилась, что он не рассердился на это предположение, только пробормотал, берясь за крючок и поднимая его. «Все может быть. Любопытно, другой конец коридора сейчас открыт, дверь снова и неожиданно оказалась кабинетной, тяжелой и не очень поворотливой». Алик сразу уставился в открывшийся проем коридора, забыв только что произнесенные слова. Сестра немедленно прижалась щекой к его плечу, тоже всматриваясь в коридорную тьму и в то же время прикрывая другой рукой свечной огонек от ощутимого сквозняка. «Что там? Видно что-нибудь? Вроде ничего». Перехватив свое странное оружие, Алик перешагнул низкий порог и снова замер на месте, прислушиваясь и приглядываясь. «Как долго ты шла, пока эти не появились? Не помню. У меня такая паника началась, что я вообще ничего не соображала». «Понял. Ну что, ты готова прогуляться?» Он почувствовал, как Алька взялась за его свободную руку и крепко стиснула ему пальцы. Длинный вздох. «Готово». Их вытянутые и растянутые в стороны тени шарахались от стены и плыли по полу, пока они медленно, остерегаясь, шагали по деревянному, поскрипывающему полу. Снаружи коридор казался громадным, как несколько объединенных одна за другой комнат, а в ширину, предположил Алик, он был в 10-12 шагов. Остановились, оглянулись. Светловатый, слегка мутноватый проем за спинами порадовал. Всегда можно вернуться. «Давай свечу наверх», — предложил Алик. «Может, отсюда рассмотрим, открыто впереди или нет, а не наоборот?» — скептически спросила сестра. «Будет светло, не разглядим, что там?» «Нет уж, лучше я спрячу ее за...» Отвести свечу в сторону она не успела. За спинами так тяжко грохнуло, что оба подпрыгнули, что... Почудилось, коридор задрожал, затрясся, пока по нему неслась грохочущая звуковая волна, а затем во внезапно наступившей оглушительной тишине раздался неожиданный короткий звук, еле слышный скрежет металла о металлу. Близнецы стремительно обернулись. Смутно светлого проема там, откуда они начали свой путь, не было. Алька со страху прильнула к брату. «Что там, Алик, что там?» «Ничего особенного», процедил сквозь зубы Алик. «Нас закрыли», и тут же обнял сестру. «Только не бойся, слышишь, только не бойся, смеешься?» Плачуще прошептала Алька, прижимаясь к нему, но все еще осторожничая со свечой, помнила ту кромешную тьму, в которой в прошлый раз появились красноглазые. «Как же не бояться, если...» Она всхлипнула и ткнулась лицом в его грудь. Алик помолчал немного, а потом довольно спокойно сказал: «Не буду уговаривать, что вот-вот кто-то явится и спасет нас, я о другом. Помнишь, я читал книги по психологии, в паре тройки из них было сказано, чем больше боишься, тем больше теряешь силы, а заодно подпитываешь своим страхом тех, кого боишься. Может, и здесь так будет?» Мгновение Алька молчала, только дрожала. Потом, не оглядываясь, тоненьким голосом спросила: «Алик, они пришли? Пока никого не вижу. Может, их свет пугает?» Еще секунды, и Алька, шмыгнув носом, встала рядом, но посмотрела не на коридор, а на свечу. Пламя горело нормально, на взгляд Алика, но, услышав голос сестры, он только покачал головой. Она тихо сказала: «С той стороны коридор закрыт». Алик нахмурился на свечу. Сестра права, если в начале коридора пламя колыхалось из-за сквозняков, поскольку они находились возле входной двери в дом, то сейчас горит ровно. «Давай дойдем до конца», — предложил он, — «и посмотрим, а вдруг дверь с той стороны только закрыта, но не заперта, а если пойдем, а они?» Он поднял обувную ложку, хмыкнул: «Тогда испробуем мое оружие, идем». Он сказал это твердо, как только мог, ведь побаивался и он, правда, другого. Он очень боялся, как бы сестра не выронила свечу от какой-нибудь неожиданности. Каждый шаг давался с трудом. Мокрая от пота ладошка Альки постоянно напоминала о свече, и тогда Алик решился на беседу. Чуть ли не светски он начал: «А в каком месте ты их впервые увидела? В смысле, в каком? Ну, они прямо перед тобой появились или как? А, это, они сбоку были, как будто из плинтусов вылезли. А ты уже какие-нибудь заклинания выучила, которые можно было бы использовать против них? Ты что, я только-только начала учиться, как и ты. Тогда надо подумать, что можно применить из того, что мы уже знаем». «Алик», — пискнула она, так резко вжимаясь в него, что он чуть не упал, да еще свечой махнула перед его лицом, чуть не обожгла. «Ты, Алька, слева», — выдохнула она. Повернуться, чтобы посмотреть, что там, слева, было сложно. Алька почти повисла на нем, лишая возможности нормально двигаться. Алик, наконец, обозлился. «Встань рядом», — рявкнул он, отдирая сестру от себя. «Но», — снова пискнула она, — «я хочу попробовать ударить по ним, но, Алька, они идут к нам». «Нет, но, рот закрой, сама боишься, и мне не даешь хоть что-то сделать. Встань рядом, я никуда не убегу». И сам сжал ее ладонь так, что сестра только снова пискнула. А красноглазые тем временем неспешно, словно уверенные, что два человека никуда не денутся, потихоньку перетекли от стены к центру коридора, и теперь также не спеша расходились вокруг двоих, явно собираясь окружить их. Держа за руку Альку, Алик нацелился ударить ближайшую пару красных глаз. Тела этих странных существ разглядеть было невозможно даже при ярком свете свечи. Туповатый кончик оружия врезался в то место, где только что краснели круглые глаза. Кончик вошел в деревянный пол, но под ним Алик не ощутил чего-то раздавленного материального, а красные глаза метнулись в сторону, будто он высек странные искры из пола. Алик выдрал оружие из половицы, пробормотал: «Сбежали, слишком шустрые. Мне кажется, они понимают, что нас заперли вместе с ними», — прошептала Алька, дрожа так, что и его рука начала трястись. «Не о том думаешь», — решительно сказал Алик, сумрачно глядя, как красноглазый круг постепенно сужается вокруг них. «Что мы знаем? Мы умеем набирать силы. Аль, как думаешь, что будет, если мы наберем силы из них?» «Что? О, а почему бы и нет? Так, я сейчас тебя отпущу, но от тебя отходить не буду». Не сразу, но мокрая от пота ладонь выскользнула из его руки. И тогда Алик сам повернулся вокруг собственной оси, присовокупив еще и сестру, то есть обошел ее, как новогоднюю елку, одновременно ведя свое оружие на таком расстоянии, что красноглазые должны обязательно разбежаться. Не разбежались, но отступили. Хорошо уже то, что эти твари не нападали сзади, стараясь держаться на ровном расстоянии от двоих. «Ну что, попробуем вытянуть их них силы, но эти силы, ну и фиг с ним», — разозлился Алик. «Если они в помощь, нам хватит». И он воспроизвел прием, который старательно учил на предпоследнем занятии у Игоря. Минута, другая, ни одна красноглазая тварь не дрогнула. Тогда Алик психанул и ударил ногой по парочке красных глаз, опять смутно надеясь раздавить их. Тщетно. Пыхнуло во все стороны от ботинка, и все. Он слышал, как Алька с трудом сдерживает только всхлипы, но не слезы. «На слабо берете?» — грозно спросил он, и неожиданно расхохотался. «Алик, мы с тобой такие дураки», — покачал он головой. «Такие. Ты что-то придумал?» «Придумал. Не пугайся, я сейчас сяду на корточки». Сестра, он слышал отчетливо, затаила дыхание так, что перестала дышать. Всхлипы просто так не заткнешь. Алик присел, как и обещал, на корточки, не выпуская из рук оружия, и, чуть раскачиваясь, медленно заговорил: «Какие красивые глазки, яркие, сочного красного цвета. К как вы мне нравитесь, глазоньки красные. Кажется, наверху сестра икнула, заслышав его слова. Вам, наверное, не хватает общения с кем-то, кто вам нравится. Алекс сам заметил, что его голос наполняется едва ли не медовой певучестью. А мы вам нравимся, правда? Мы общительные. Мы вспомнили, что вы тут одни. Посмотрите на нас. Мы пришли к вам, потому что вы симпатичные и очень нравитесь нам. А что до моего оружия? Я же не знал, что вы такие красивые, что вы с трудом переносите одиночество. Любимые мои глазки, я ведь вам так нравлюсь, не правда ли, милые? Вы так чудесно мерцаете в этой тьме. Вы прекрасны, глазоньки мои. Прекрасны в своем стремлении найти хоть одно живое существо, которое вам будет симпатизировать. Милые глазоньки, как вы мне нравитесь, просто чудо. Наверху он слышал тишину и только улыбался, стороной размышляя, что чувствует Алька, слушая эту сумасшедшую дребедень, из-за которой круг красноглазых вяло расходится в стороны и постепенно пропадает в темноте. Милые красненькие глазоньки, куда же вы? Сладко взывал он к исчезающим существам. Я пришел вас навестить, чтобы вы не скучали. Я люблю вас, глазоньки. Вы такие необычные и притягательные. Ни одного красного свечения на полу не осталось. Растворились в тенях все. Тихо, прошептал Алик. Тихо, шепотом подтвердила Алька. И помогла ему подняться с корточек. Алик, что это было? Ты прямо-таки источал волны, приманивающие их, вместо того, чтобы отгонять. Моя третья специализация. Он встал и чуть подвигался на месте, чтобы размять занемевшие ноги. Слушай, пока нас эти оставили в покое, я придумал еще кое-что. Возвращаемся. Почему мы сами должны выкарабкиваться из этой ситуации? Погрохаем в дверь кулаками. Кто-нибудь, да проснется, выпустит нас отсюда. Почему сами? Проворчала сестра, боязливо оглядываясь. Потому что сами в нее и влезли. И потом, третий час ночи. Придут? Как же? Как ты думаешь, кто нас здесь закрыл? Если ты решила, что я скажу, Валерия, то я этого не скажу. Не она. Почему? Ты предвидишь? Да, это кто-то из переехавших сюда. С чего ты это взял? Думаешь? Ударить в дверь кулаком Алик не успел. За нею раздались едва слышные голоса, а потом кто-то проскрежетал крючком, и дверь медленно отъехала от косяка. В прихожей было очень светло, горели несколько свеч, и первый, кто их встретил на пороге, был Адриан Николаевич. Алик даже возмутился. Ему нравился этот грузный дед, потому что он сразу откликался на все происшествия, когда нужна была помощь, во всяком случае, при Алике. И Алик обиделся, что именно Адриан Николаевич оказался виновником их чуть ли не пленения. Но, не дожидаясь, что скажут близнецы, Адриан Николаевич обеспокоенно сказал: «Простите, пожалуйста, мою дуру. Я никак не ожидал от нее, что она придумает вас закрыть здесь. У вас как, сильно испугались?» «Немного», – бесстрастно ответил Алик. «Значит, нас закрыла Нонна Михайловна?» «Мне очень жаль», – повторил Адриан Николаевич и, наверное, только собрался сказать что-то еще, возможно, выгораживая жену, как Алик спросил: «Из-за того, что мы ваши внуки?» Алька, торопливо закрывавшая дверь в страшный коридор, окаменела. Предвидение брата, кажется, не удивило ее. Но что он скажет узнанное им в лицо Адриану Николаевичу, она, видимо, не ожидала. «Посидеть бы где-нибудь», — вздохнул Адриан Николаевич и посмотрел на прихожую, где нас не подслушают. «Кладовая», — предложил Алик, подозревая, что он прогнал жену в свою комнату, спать, но все равно боится, что она вернется. «Мы оттуда взяли вот эту штуку на всякий случай. Там мы видели ряды полок, можно сесть за ними, на нижние пустые, и дверь не закрывается, но будет под контролем». Адриан Николаевич бросил взгляд на лестницу ко второму этажу, подтверждая мысли Алика о том, что Нонна Михайловна может вернуться. «Согласен». Они просидели в кладовой недолго. Та, как пристрой, примыкала к стене, за которой все еще спала зима, так что даже в помещении оказалось не то чтобы прохладно, но ощутимо холодно. Дед безо всяких экивоков рассказал близнецам о встрече с их бабушкой Ингой и о том, что ситуация с женой, которая теперь точно знает о близнецах, довольно неудобная, мягко говоря. Договорились на будущее поговорить подольше, а пока решили молчать о том, что было в коридоре, и о том, что ребята знают о проступке Нонны Михайловны. «Надеюсь на маменьку», — вздохнул Адриан Николаевич. «Она должна быстро разобраться с этим коридором, но для этого не надо тревожить ее». «Уговорились, уговорились», — кивнул Алик и, взяв сестру за руку, поднялся с широкой полки. А сейчас надо вернуться к себе и выспаться. Дед шел за ними по лестнице и угрюмо молчал, и Алик хорошо понимал его. Ситуация неоднозначная, но ведь он и сестра не виноваты в том. Кивками распростились на втором этаже, и близнецы шустро пробежали последние две лестницы, чтобы на цыпочках войти в комнату сестры. Дом поскрипывал под напором наступающего мороза, и красноглазые твари таились в коридоре, не понимая, как они упустили свою странную добычу, не понимая, почему в них тлеет странное желание вновь увидеть странного юношу, который так сладко говорил с ними. Глава 19. Во сне Алька всем телом вздрогнула и проснулась, не открывая глаз, прислушалась к комнате, глядя сквозь веки, поняла, что вокруг все еще темно, и утру еще рано оттеснять ночь. Брат пока спит, или нет? Прислушавшись внимательнее, обнаружила все ту же тишину. Обычно Алик встает рано, но сейчас. «Доброе утро!» — снизу шепотом спросил брат. Девушка улыбнулась. «Шепотом, это на всякий случай, если она спит», — ответила вполголоса. «Доброе! Может, встать, а то Игорь придет, а мы тут лежим».